27 октября 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Пустотная верфь корпорации Бетельгейза. Работы продвигались достаточно быстро, чем Виктор был весьма доволен. Как оказалось, строить с нуля подпространственные буксиры нет никакой необходимости. Этот вид кораблей в сером периметре пользовался немалой популярностью. Буксиры активно использовали для перемещения между удаленными месторождениями целых флотов внутрисистемных рудовозов, не оснащенных прыжковыми гипердвигателями. Многие из них были построены за пределами протектората и никогда не приближались к его границам. Соответственно, и артефактов старших на этих кораблях тоже не было. Использовались они весьма интенсивно, а значит и быстро изнашивались. Купить подержанный буксир можно было за бесценок. Надежность таких аппаратов, естественно, оставляла желать лучшего, но на сотню-другую прыжков их точно должно было хватить, особенно если не пожалеть сил на качественное техническое обслуживание. Сокращение затрат на строительство буксиров позволило Виктору несколько расширить состав конвоя. На проводку к земле каждого корабля требовалось два буксира. На имеющиеся средства их удалось закупить 24 штуки. Тащить в Солнечную систему боевые корабли Виктор особого смысла не видел. Остановить кронсов в космосе они все равно не смогут. А ресурсов их строительства сожрет очень много. Стоят эсминцы и крейсера весьма недешево. Лучше взять только транспортные суда, зато по максимуму набить их оружием и оборудованием, которые можно установить на земную технику или использовать во взаимодействии с ней. И все же после долгих размышлений один боевой корабль Вершинин решил в конвой включить. Отсутствие прыжкового гипердвигателя сильно удешевляло проект, так что Виктор мог позволить себе тяжелый крейсер с почти полным отсутствием ракетно-торпедного оружия, но зато с предельно усиленной артиллерией, способной на равных соперничать с линкором. Именно такая конфигурация вооружения могла помочь Виктору максимально использовать его необычные возможности, которые должны были только усилиться с достижением второй ступени интеграции биопроцессора. По сравнению с двумя десятками рудовозов, доставивших к Земле первую партию оружия, полноценные транспортные корабли смотрелись просто гигантами. Таких рудовозов в трюм каждого из них влезало по 5 штук. Собственно, именно так их и привезли в Солнечную систему в прошлый раз. Землянин решил загрузить в трюмы транспортников не только генераторы силовых и маскировочных полей, но и запомнившиеся еще по прошлому вторжению небольшие шестиугольные беспилотники, столь успешно прикрывавшие земные войска от обнаружения с орбиты, а также орудия противоорбитальной обороны, неплохо показавшие себя при защите крупных городов. Сначала Виктор хотел закупить башни ПКО, посадку одной из которых он наблюдал из окна своей квартиры в Строгино. Но их в продаже не оказалось. Как выяснилось, они являлись специализированным оружием имперского планетарного десанта, не пользовавшимся большим спросом в пространстве серого периметра. Так что сюда их никто не завозил. Немного поразмышляв над причинами такого положения дел, землянин пришел к выводу, что это даже к лучшему. Фактически башни ПКО представляли собой небольшие космические корабли, способные самостоятельно садиться на планеты. Для десанта это весьма актуально. Захваченный плацдарм нужно максимально быстро прикрыть от атак с орбиты. А для его целей вполне хватит обычных пушек, доставляемых на поверхность транспортами. Места они занимают куда меньше, стоят в разы дешевле, а боевую эффективность имеют аналогичную. В этот раз при посещении верфи Виктор вызвался сопровождать Теньш. Для ученого это было несколько необычно, поскольку раньше он не проявлял особого интереса к ходу судостроительных работ. «Вам понадобятся люди, подполковник», — задумчиво глядя на огромный корпус строящегося крейсера, произнес Теньш. «Как вы собираетесь управляться со всем этим один?» «Ну, на Земле людей хватает», — усмехнулся Виктор. Вместе с прошлой поставкой оружия они получили достаточно информации, так что до вторжения есть шанс успеть подготовить необходимых военных специалистов. До Земли еще нужно добраться. Автоматический режим хорош, когда нет никакого противодействия. А что вы будете делать, если что-то пойдет не по плану? Хотите предложить мне взять вас с собой, доктор Теньш? Прямо спросил Виктор. Хочу. — легко согласился ученый. «Я уже давно не гражданин империи, так что нашего любимого императора скомпрометировать не смогу, даже если старшие прихватят нас на месте преступления». «Чем вам плохо в сером периметре? Теплое место в корпорации, непыльная и интересная работа?» «Теплое место и непыльная работа меня не интересует. Я прежде всего ученый, а здесь у меня нет никаких перспектив. В корпорации я работаю ходячим справочником по чужим расам и старшим, а когда попадается что-то действительно интересное, как в системе Тинны, меня тут же бьют по рукам и говорят, чтоб сидел тихо и не высовывался». «Считаете, Висл вас так просто отпустит? Вы слишком много знаете о делах корпорации». «С Вислом проблем не будет», — уверенно качнул головой Теньш. «Я с ним это уже обсуждал. Он не хочет выпускать вас из поля зрения и будет только рад, если я за вами присмотрю». «Хм, даже так?» Виктор неопределенно хмыкнул. «С чего такая откровенность?» «Про гравитационную пушку и кое-какие другие находки я ему так и не рассказал», — пожал плечами Теньш. «Не хочу, чтобы меня отобрали это открытие. Я честолюбив и амбициозен. В империи пробиться в научную элиту у меня не получилось. Там хватает своих авторитетов, которым очень не хочется двигаться с насиженных мест. А в сером периметре наука никому не нужна. Если находят что-то по-настоящему ценное, немедленно начинают искать покупателя и продают чьей-нибудь спецслужбе. Хорошо, если продавец при этом остается жив. С гравитационной пушкой будет то же самое. Висл потихоньку сольет ее имперцам через третьи руки, а имя Теньш на переговорах даже не всплывет. Для моей же пользы». «Но зачем вам на Землю? Вы же застрянете там надолго, если не навсегда. Это дорога в один конец, без обратного билета». «Не совсем», — усмехнулся ученый. «Если бы вы действительно так считали, не стали бы оставлять здесь свою подругу, богиню теней. Я бы на вашем месте точно не оставил. Значит, вы надеетесь, что все как-то образуется. Если отобьетесь от кронсов, а я верю, что отобьетесь, старшие могут предложить Земле войти в состав протектората в качестве независимого государства или как часть империи, и тогда все ограничения будут сняты. А теперь представьте, какие перспективы откроются для скромного доктора Теньша на вашей планете. У меня довольно редкая специализация — стык физики и ксенологии. И заметьте, я буду на Земле единственным ученым, получившим образование в империи. Единственным, кто по-настоящему сможет помочь вашей науке совершить качественный скачок. Да ваши правители сами дадут мне все, о чем здесь я могу только мечтать». Да, с такой точки зрения Виктор эту проблему не рассматривал. А ведь Теньш, несомненно, прав. Его статус на Земле будет просто заоблачным. Он молод, не глуп, обладает уникальными знаниями, и если не наделает глупостей после вхождения Земли в протекторат, за его плечами будут стоять ресурсы целой планеты, чьи правители готовы тратить любые средства ради получения новых технологий и сокращения отставания от других рас. Теньш станет первым ученым, пришедшим на Землю извне, причем пришедшим не с пустыми руками и в самый нужный момент. А первым, как известно, достаются все сливки. «И все же я не понимаю, зачем корпорации отпускать вас на Землю?» С легкой усмешкой, глядя в глаза Теньшу, произнес Виктор. «Присмотреть за мной, как вы изволили выразиться, мог бы и кто-то попроще, но при этом обладающий соответствующими навыками». «Естественно, есть и другая причина», — не стал увиливать от ответа ученый. «Вы ведь имеете дело с крупным бизнесом, а его владельцы даже во сне не перестают размышлять о потенциальных прибылях. Право эксклюзивной торговли с вашей планетой на ближайшие годы уже отдано Лу Бунку и его партнерам, но, поверьте мне, это сущие мелочи по сравнению с тем, что может получить корпорация при умелом использовании статуса Земли после ее входа в протекторат. Сразу становиться частью империи вам совершенно не обязательно, и во многом даже и вредно. И именно как независимое государство вы можете быть крайне полезны корпорации». «Почему вы считаете, что Земле не стоит входить в состав империи?» Слегка изогнул бровь Виктор. «Минусы в таком решении, конечно, есть, но плюсы, на мой взгляд, их перевешивают. Все не так просто. Отбив вторую атаку кронсов, вы получите довольно долгую передышку. В следующий раз они нападут не скоро. Но, став членом протектората, Земля окажется во враждебном окружении чужих рас, опережающих вас в развитии и более неограниченных запретами старших на вмешательство в ваши дела. Казалось бы, Империя как раз и является тем щитом, который может прикрыть вас от посягательства чужих, но на самом деле это не совсем так. И в чем подвох? В галактике ощутимо попахивает большой войной. Старшие ее не хотят, но будут ли они готовы на прямое вмешательство ради ее предотвращения? Скорее нет, чем да. Обитатели ядра галактики неукоснительно следят за соблюдением установленных ими законов, но ведь формально войны между членами протектората не запрещены. Более того, в нашей истории уже случались крупные военные конфликты с участием сразу нескольких рас. Уверяю вас, в случае подобного сценария Империя будет защищать прежде всего наиболее развитые звездные системы, а ваши к таковым не относятся. Звучит неприятно. Услышанное Виктору совсем не понравилось, особенно с учетом показаний детектора лжи. Тенч не пытался его обмануть, он действительно верил в то, что говорил. «Войдя в состав Империи, вы утратите одно очень важное преимущество», — продолжил Тенч. «Солнечная система потеряет статус столичной. А как вы наверняка знаете, атаковать столичные системы государств протектората законы старших запрещают». «То есть, если Империя формально разделится на кучку мелких государств, у каждого из которых будет по одной звездной системе, она станет неуязвимой?» «Нет», — усмехнулся Тенч. «Союз семи планет в свое время откололся от Империи, но на его столицу иммунитет не распространяется. При вхождении государства в протекторат такой статус дается только одной системе и только один раз. Потерять его можно, а вот получить при разделении государства на части, увы, не получится. Иначе тут все бы так развлекались». «То есть Солнечная система станет уникальной безопасной зоной в пространстве протектората?» «Уникальной не станет. Столицы есть и у других государств. Ее ценность для корпорации заключается не в этом. Как независимый член протектората вы сможете вести самостоятельную налоговую политику. Проще говоря, ваши власти будут вправе установить любые ставки налогообложения, в том числе очень низкие, для компаний, зарегистрированных в Солнечной системе, но ведущих деятельность за ее пределами. И только вы сможете решать, кого зарегистрировать у себя на таких условиях, а кого нет». «Хотите сделать из Земли офшорную зону, вроде наших Сейшельских островов?» «О Сейшельских островах не слышал», — пожал плечами Тенч. «Но суть вы уловили верно. Корпорация Бетельгейза хочет получить свой личный налоговый рай. Личным он станет по той простой причине, что кроме ее дочерних компаний воспользоваться вашими услугами не сможет никто. Вы просто не станете регистрировать у себя компании наших конкурентов. Именно на таких условиях Вилс готов отпустить меня на Землю вместе со всем необходимым научным оборудованием и базами знаний». «Нехилые у вас аппетиты», — покачал головой Вершинин. «На Земле меня не поймут, если я, не торгуясь, соглашусь отдать вам такой эксклюзив. Я, конечно, не финансист, но даже мне понятны масштабы экономии на налогах, которую может получить корпорация». «Ни разу не сомневался в том, что у вас возникнут встречные предложения», — усмехнулся в ответ Тенч. «Однако мой работодатель сразу предупредил, что дополнительные средства на финансирование вашей операции он выбить не сможет. На него и так уже косо смотрят в совете директоров. Не забывайте о рисках, связанных с этой сделкой. Вторжение кронсов еще нужно отразить. Да и предложение старших о вхождении Земли в протекторат тоже может не последовать. Так что денег не будет. Просите что-то другое». «Право на изучение земными учеными артефактов старших и неизвестной расы в системе Тинны», — не задумываясь, ответил Виктор. «Совместно с корпорацией Бетельгейза, естественно. Это, кстати, позволит закупать научное оборудование и продавать технологии не от имени корпорации, а через нас, как независимые государства протектората, на которое еще и военной силой не особо-то надавишь». Вам никогда не говорили, подполковник, что вы выбрали для себя не ту профессию?» Задумчиво произнес Теньш. «Воюете вы, конечно, отменно, но, думается мне, в бизнесе или политике вы бы тоже достигли немалых успехов. Только без тягот военной службы и постоянного риска для жизни». «Одному нашему общему знакомому я уже говорил, что доволен своей профессией». «Это ваш выбор», — не стал спорить Теньш. «Я обязательно передам наш разговор уважаемому работодателю. Но, честно говоря, даже не сомневаюсь, что он согласится. Кстати, гравитационную пушку я, пожалуй, тоже с собой захвачу. Если уважаемый Висл примет ваши условия, скрывать эту находку больше не будет никакого смысла. Так что пусть это станет первым шагом на пути реализации наших договоренностей». «А как же местный граф?» Виктор не упустил случая слегка поддеть Теньша. «Графа не обижу», — усмехнулся ученый. «Найду ему на замену какую-нибудь смертоносную игрушку из нашего арсенала».